и смотреть на Сандрика, и слушать, что он говорит, и показать ему, что она не такая уж дура, и... В конечном итоге Лиска призналась себе, что хочет спать с ним и выйти за него замуж. Выйти и держать его при себе, никуда не отпуская и не выпуская. Вот такое в ней зародилось безумие, которое она тут же и собралась притворять в жизнь. Но все же, посмотрев на Катьку, горестно продолжавшую стоять в снегу, она опять спросила. «Ну что, ты мне собираешься отвечать? Он тебе брат?» И Катька, уже ничего не понимая, ответила. «Не знаю». Она и вправду не знала, брат ли ей этот прекрасный, богатый, молодой человек. Не мог он быть ее братом. Бабушка Маня, заполошенная от старости, вот те и все. Лиска завопила. «Трепанулась!» Она хотела тут же поставить Катьку на место. Но вдруг поняла, что Катьку еще можно трясти и трясти, потому что, как говорит ее бабка Алиса, не самая глупая из женщин, нет дыма без огня. Лиска подошла к Катьке. «Пойдем, нам же еще мыть и мыть. А может, Алиса сегодня все отменит ради приезда Сандрика?» Она не сразу выговорила его имя, как что-то, ставшее запретным, тайным, волшебным. Но Катька заортачилась. «Не пойду я». Тут Лиска совсем пришла в себя. Будет же скандал, если Лиска придет мыть полы одна, а Катька, видите ли, останется отдыхать. Не нужны скандалы при нем. Пусть он думает, что у них очаровательное семейство, и все в полном порядке. И вообще, эту дуру надо сейчас держать поблизости. Вон у нее какие идиотские глаза. «Обалдела?» — прикрикнула она на Катьку. «Ты что? Крыша поехала? Хочешь, чтобы Алиса вас прогнала? И ты своего брата?» — Лиска подхихикнула. «Больше вообще не увидела? Ты что, в него влюблена?» — спросила она вдруг. Катька взъерепенилась. «Ты чё, Лиска, разве же можно в своих родных влюбляться?» Лиска махнула небрежно рукой. «А, подумаешь, какой он тебе родной, когда ты сегодня его в первый раз увидела? Ладно, об этом потом. Давай, собирай кости и пошли». Лиска бойко заплясала к дому. За ней поплелась Катька. Когда на террасу большого дома вошел незамеченный никем Сандрик, все сидели за столом, попивая необязательный, но такой приятный предобеденный чай. Инна отдыхала от готовки, так как сегодня она превзошла себя. Алиса велела сделать что-нибудь эдакое. Все ждали Сандрика почему-то с утра, а он приехал уже после полудня, и общество расслабилось. Алиса была погружена в свои мысли и идеи, которые она обкатывала то так, то этак. Светлана вязала, но мысли ее были с Наташкой, и будоражила неясная тревога. Болтал телевизор. Игорь иногда, не отрываясь от газеты, бурчал что-то про этих идиотов. Алик находился, как почти всегда теперь, в тоскливой прострации. Ему охота была выпить, но в доме все кончилось, а в магазин идти лень. Надо бы заслать туда этого неизвестно зачем нужного Алексея, явного алкаша. Алик никак не мог понять, почему за того ратовали эти две мадам.